месье Жюль Верн. К вашим услугам, мадам. Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю, которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли? Совершенно верно. Этот город... Этот город вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам. О, значит, история эта фантастическая. Боюсь, что да. Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн. А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном. А кто же эти люди, месье? Это чудаки из Уастона. Митц, что происходит в нашем доме? Не знаю. Что творится с дядюшкой Дином? Не знаю, малыш. Уж не болен ли он? Да нет. Но если так будет продолжаться, наверное, заболеет. Омикрона тоже не видно. О, этот-то всегда там, где его хозяин. И вместе смотрит свои астрономические трубки. Астрономические, Митц. Я так и говорю. И что они там в небе ищут? Ты звала дядюшку к завтраку? Да у меня ног не хватает сбираться к ним на насест. В обсерваторию, Митц. Я так и сказала. Два раза ходила, хватит. Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен. Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митц называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал. Тучи, тучи, тучи. Какая жалость. У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон. Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось... А мне не почудилось, Омикрон. Я видел. Ну, значит, оба в одно и то же время. Омикрон. Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть... А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор. Да. И с тех пор он больше не показывался. Ах, как же он показался бы. Ведь тучи... Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис? Дядя, вас ждет завтрак. А? В самом деле, завтрак ждет. Ну так вот, мы тоже ждем. Но чего же, дядюшка? Солнце! Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку, и можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митц, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение. Митц? А который час? 11:46. 11:46? Да-да. Я не понимаю, как эта Митц могла так запоздать. Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам. Два раза? Ну, хорошо, хорошо, я готов. Ну, идем. Идем, идем скорее. Идем. А вот и мы. Да, извини нас, Митц. Извини нас. Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон? Он занят там наверху, Митц. Придется сегодня обойтись без него.

Вот, вот смотрите, смотрите. Он самый, Омикрон, это он. Он самый, сэр. Ох, дал бы Бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне. Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу. Форсайту Дину! Ура! Ура! Ура! Форсайту Дину! Ура! Ура! Ура! Гюдельсон! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри, посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории, и твой дядюшка Омикрон кланяется. Омикрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен. Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном. Ну, а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили? Готов поверить, что спятили. И все из-за какого-то камня, который болтается по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор? На то, чтобы поссорить друзей. Дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери? Дженни, детка, не надо так отчаиваться. Взгляните, взгляните, ма, он кланяется этой толпе, он улыбается. Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного. Да. И как ему не надоест весь этот шум? Дайте мне пожарную кишку! Я утоплю в холодной воде всю эту публику! Что же дальше предпримут соперники? Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Но постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Уастона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд. Право на стороне мистера Форсайта! Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди. Я прошу слова. Нет уж, я прошу нет, слова. Я требую, господин судья, господин судья, я прошу слова. Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого. Кому принадлежит метеор? Мистеру Форсайту! Тихо! Тихо! У кого право на метеор? У доктора! Прошу тишины, джентльмены, прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет... Он упадет 28 июня в южной части Японии. Метеор упадет 7 июля в Патагонии. Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду. Он упадет в Японии. В Патагонии. Он упадет в Японии. В Патагонии. Только в Японии. Ну, хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой. Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так. Суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, приняв, наконец, во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона. Я не подчиняюсь такому постановлению. Это явная бессмыслица. Это постановление нелепость. Я буду защищать свои права в другом месте. Да здравствуй, Гидельсон! Сегодня же вечером я уезжаю в Японию. Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию. Уехал. Оба уехали. Уму непостижимо. Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник. Фрэнсис, ну почему вы молчите? Ма, дорогая, ну что же теперь будет? Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать. Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор? Но ведь он может и не свалиться. Как? Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти. Неужели? Да. Вот это сюрприз. Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично. Я очень, очень, очень рада. Статья И. Б. К. Лоуэнталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Лоуэнталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран делегат Соединенных Штатов мистер Гарвей. По окончании всех формальностей мистер Гарвей обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом. Внимание! Итак, милостивые государи, я уверен, что нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции, на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет. Это неверно. Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться? Я прошу слова. Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста. Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее. Правильно, правильно, такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией. Конечно! Возмутительно. Прошу, не перебивайся. Продолжайте, милостивый государь. Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности. Какое? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я кончу. Правильно! Возмутительно! Внимание, господа, внимание. Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюа. Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно дарит нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена. Мсье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, прося подаяние. Исчезнут больные. Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком? Что? Браво! Возмутительно! Господа, минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа. Что? Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне. Что? Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы. Это действительно сумасшедший. Подписи нет? Подписи нет. Это значит, нет оснований с ней считаться. Возмутительно. В таком случае, господа, в таком случае я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ, приобщить к делу. Правильно, господин. Возражений нет. Заседание продолжается. Слово предоставляется делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста. Прения с каждым днем принимали все более острый характер. Мистер Гарвей то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость», но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной, избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И.Б.К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.